1843 году граф Конкрин почти потерял зрение и до того ослаб здоровьем, что принужден был просить об увольнении от службы. На свое место он рекомендовал тайного советника Вронченко. Государь согласился, так как у него не было в виду другого лица, способного занять трудную и ответственную должность министра финансов. Вронченко был всегда деятельным и исполнительным чиновником. Те же качества проявил он и в новом звании, продолжая дело и способ управления министерством своего учителя и благодетеля графа Конкрина, и не выказывая со своей стороны никаких особенных талантов. Он не был красив ни лицом, ни фигурой, но до нельзя циничен. А его умение держать себя в обществе, несоблюдение обычных приличий даже со старшими из своих подчиненных и о ночных похождениях на Невском проспекте говорили тогда в каждом петербургском доме. Но как природный малорос он был очень хитер и скоро успел войти в доверие и добиться расположения к себе Николая Павловича. Вот один из случаев, происшедших на приеме государем министров с докладами. Доклады производились министрами по старшинству. Вронченко был самым младшим между собравшимися в приемной перед кабинетом государя и знал, что ему придется докладывать после всех. Но, тем не менее, он, как всегда, явился заблаговременно, что и дало повод находившимся тут генералам и, в особенности, князю Меньшикову, подтрунивать над ним, что он явился с докладом прямо с ночной прогулки. Все, конечно, засмеялись. В это время государь, отпустив докладывавшего князя Волконского, показался в дверях кабинета с вопросом, что за шум. При этом вопросе Вронченко со страху или показывая только вид, что испугался, уронил из рук портфель, содержимое которого, состоявшее из докладных бумаг, разлетелось по полу. Общий хохот собравшихся раздался вновь. Николай Павлович обвел смеявшихся своими большими на выкате глазами и громко произнес: «Тут нет ничего смешного». Вронченко тем временем собрал при помощи камерлакея свои бумаги, и когда опустил их снова в портфель, государь, показывая на свой кабинет, сказал ему: «Пожалуйте, я приму вас». Вот как Николай Павлович, не скрываясь ни перед кем, любил отличать тех, кто его боялся. В первые из наградных дней затем Вронченко получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после того графское достоинство. Государственный канцлер граф Нессельроде, единственный из министров, оставшихся на посту в течение всего царствования императора Николая I, начавший править Министерством иностранных дел при Александре I и кончивший свою карьеру при Александре II. Это одно доказывает, что он был на высоте своего призвания. Но, тем не менее, он далеко не пользовался такими милостями Николая Павловича, как Чернышов или Волконский. С 1828 года вице-канцлер, он едва добился канцлерства уже стариком. Еще меньшими успехами по службе могли похвалиться два других гражданских министра, графы Уваров и Панин. Менее всего Николай Павлович занимался их делами, но зато урезывал бюджеты их министерств до минимума и ничем не отличал самих министров. Управлявший морским министерством светлейший князь Меньшиков славился своими находчивостью и остроумием и был не только любим Николаем Павловичем, но пользовался даже расположением всего его семейства, в кругу которого был частым и желанным гостем. Тем не менее, это был один из самых неудачнейших деятелей в числе приближенных государю лиц. Самое назначение его, кавалерийского генерала, на пост морского министра, не обещало удачи. Но судьба послала ему замечательного помощника на Черном море в лице адмирала Лазарева, создавшего прославившийся впоследствии под Синопом и на севастопольских бастионах Черноморский флот.